Интересующий их немец появился в 22:15 у Очакова. Он высветил UH6 на своем автоответчике. Даже не сменил код, неуважение проявили. Вообще-то, игра пошла серьезная. И недооценивать противника смерти подобно. «Это он», — сказал Владимир Иванович. «Вчера здесь крутился у Джерлгача и в Патории. Кто перехватывал?» «Савва, Степан, вот сюда. Ты его видел?» — позвал летчика полковник Юмашев. «Темновато было, дважды, на фоне луны». «Классифицировал?» «Да нет такого в справочнике. Крылья очень длинные и шел очень высоко. Двигатели какие? Да и черт его знает, вроде не воздушники. На мессершмиттовские похожие, но шире». 2 ГГ подготовили к высотному полету. Им сменили законцовки, удлинив крыло на метр, подвесили дополнительные топливные баки. Взлет производили раздельный и с минимальным освещением, только небольшой костер на краю ВПП. Дополнительно к языку наведения предусмотрен план переключения на новый канал связи после каждой фразы. Было принято решение, что Тарас наберет высоту и останется баражировать над аэродромом. Будет прикрывать ближний радиус. Петр пойдет на малой высоте навстречу разведчику и в набор пойдет из-под хвоста. Немцы могли приволочь локатор из Германии. И его радиус действия требуется учитывать. Могли и выставить наблюдателей, поэтому взлет не светили. Машины без огней ушли в небо. Тарас набрал высоту над морем. Противник шел в наборе со средней скоростью всего 320 км в час. Петр уклонился влево, чтобы не пролетать над Тарханкутом, где наверняка есть наблюдатели. Набрал 10 тысяч и после этого сделал запрос о цели. Получил курс перехвата и требовалось идти еще выше. Немец попался осторожный и имел сейчас 1,5 км превышения. Подвесные, наконец, выработались, и после сброса машина пошла вверх на 11500. А тут еще и Тарас порадовал, что у него греется компрессор, поэтому он начал снижение. Немцам хорошо, у них кабина герметизирована, а у Петра сплошные проблемы с обледенением фонаря. Ветошь он положил много в кабину, поэтому сидит и трет плекс. Благо, что лобовое пока не потеет, обдува хватает. И тут он заметил силуэт немца. Машина абсолютно незнакомая, толстый лобастый фюзеляж. Петру показалось, что и двигатели поставлены как-то под углом к оси самолета. Спутная струя сходила сразу за хвостом машины. Машина была более чем странная. Петр имел небольшое превышение и атаковал противника. Даже после атаки ему никто не ответил. Один из двигателей немца выбросил пламя, за вторым потянулась какая-то странная струя. Радист, сволочь, начал передачу на ключе. Так как на голосовой шел концерт по заявкам слушателей, пришлось добавить по кабине, и Петр вышел на связь. «Я его зацепил, он, похоже, не вооружен, но может иметь бомбы. Сажаем?» «Вопрос?» «Ну, если уговоришь, а куда?» «В Ичках или в Керчи?» «Договаривайся». UH6. Грозератте фальке. Фауэрзаубер одер абшус. Примечание. Обмен позывными и приказ сбросить бомбы или добью. Конец примечания. Немец открыл бомболюки, и 4 бомбы вывалились оттуда. Море зимой холодное, и купаться никому не хочется. Пожар левого двигателя немцы погасили. Снизились до 7000 и взяли курс, который указал Петр. У Херсонеса к ним присоединился Тарас. Они облетели Крым, вошли в нашу зону. Им осветили Войково, куда и сел немецкий разведчик. Это был HS-128 из полка стратегической разведки Люфтваффе. Большая удача, тем более, что на нем стоял уникальный нагнетатель и система с использованием закиси азота, с которыми машина могла летать на 15500 метрах. Ее в тот же день отправили в Москву. Перегонял сам немец, но не один, правда. Ночевали в гостях у командующего 44-й армии, выясняли, почти до утра, почему наступление идет такими низкими темпами. У армии из-за морозов вышли из строя все танки Т-26. На ходу только 4-34-ки. Настилают дорогу через Керченский пролив. Утром передали в воздух с требованием немедленно перегнать Хеншель в Москву, а самим прибыть в Красный Курган, причем сопроводить туда обоих командующих армиями. Похоже, предстояло отвечать на те самые вопросы, которые ночью задавали Алексею Николаевичу. Предчувствие Петра не обмануло. Еще с воздуха он увидел чужие машины на площадке. Стояла пара чужих ДС-3 и шестерка незнакомых Петру истребителей, в которых я узнал Кобры. Кто-то из очень высокого начальства. В гости в полк прибыл маршал Буденный. Так как в радиограмме фамилия Петра фигурировала, то избежать представления никакой возможности не было. Последовал разнос трех генералов одним маршалом. Крепких выражений он не пожалел. Попало и Петру, что до сих пор не уничтожено все Люфтваффе в Крыму, что немцы вольготно чувствуют себя в небе Крыма, хотя хвост они давно поджали под себя. С него требовали Царабуз и остальные аэродромы немцев. Дескать, сил и средств у него достаточно. «Товарищ маршал, мы уже выносили один раз немцев отсюда. Так они новый Гешвадер прислали. Сейчас соотношение сил примерно 3:1, было 5:1, до этого было 2:1. Нет у меня возможности в такую погоду нанести внезапный удар по Сарабузу и Фрайдорфу. Там зениток полно, а самолеты АР-2 не производятся. Беречь приходится. Самолеты надо давить танками, а как мне сказали, танков в обеих армиях 4 штуки. Это правда? Повернул голову на командующих Семен Михайлович. Ремонтируем, товарищ маршал, катки не выдержали морозов. Почему не доложили? Оба командующих посмотрели на Козлова. Понятно, вот что, дорогой, что-то у тебя штаб далековато от фронта, и со связью проблемы. А танки фронт получит, вместе с новым командующим. Товарищ маршал, все исправим, завод в Керчи уже делает эти катки. К концу недели закончим. Пока ты ремонтируешь, тебя Манштейн с полуострова выбьет. Забыл, как драпали. Все, все свободны. Командир, задержись. Почему в Крым не перелетаешь? Жалуются на тебя севастопольцы. Я уже объяснял генералу Петрову, в чем причина задержки. У немцев развитая аэродромная сеть, где погода отличается от крымской. Ички находятся в степной зоне. Там в это время года частые туманы. Вот видите, товарищ маршал, вот этот треугольник. Вижу. Вот этот угол прямой. Это возможность бомбить нас через облака. А агентуры у немцев в Крыму хватает? Я тут ловушку для них придумал, но мне никак не дают ее осуществить. Запрещают использовать немецкие зенитки. Они сейчас охоту на нас открыли. Самое время их подловить в Ичках. Генерал Грейм спит и видит, что мы сядем в Ичках. Ждет этого. Он прекрасно понимает, что взять он нас сможет только там. И наверняка где-то неподалеку от аэродрома у него разведгруппа находится. Их интересует наш локатор. Не случайно немцы самолеты-разведчики сюда подтянули. А положение на фронте шаткое, товарищ маршал, сами видите. 51-й наступает в час по чайной ложке, 44-я уткнулась в высокий снег в горах, завала на дорогах и вообще перешла к обороне. Им тяжелые танки нужны, а их нет, а мне зенитный полк нужен. Я через Первушина провел приказ разместить все немецкие зенитки в Ичках, как на складе. Позиции им подготовили, ну а людей у меня нет. И нет разрешения на получение немецких боеприпасов. Немцы сейчас охотятся на наш локатор. У КАП-3 Иванова есть излучатели на нашей частоте и вычислитель, который можно связать с орудиями. Вот и сделать там, в Ичках, засаду для немцев. Они сунутся, это 100%. Вот и подравняемся в численном составе. Оно, как говорится, на войне без хитрости не прожить. Добро, готовь свою ловушку. Да, еще тут за мной должок висит, за Чернигов. Я бы и должником не люблю. представлял, к большему ДГПУ завернуло. Не нравишься ты им. Так что строй людей награждать будем. Лучше поздно, чем никогда. А Фрайдорф и Сарабуз за тобой. Дров ломать не стоит, ты прав, маловато вас. Но при первой же возможности бей. Как там твой самолет называется? АР-2? Записал. Будут вам самолеты. А Белецкий где? Он у тебя бывает? Нет, мы к нему не относимся. Еще не виделись. Плохо, что не виделись. Выдели время и с работой на Миусе. Понимаю, что сейчас не отвлечься, но основная угроза Крыму сейчас находится там. Группа Клейста. Ты мои глаза и уши, тебе и карты в руки. Как только армия зашевелятся, Клейст будет здесь, пока его мороз держит. Переправа заработает через день. По секрету говорю, что подарок немцам я подготовил. Подарок был большой. Переправу начали две армии, 47-я и 53-я. В составе обеих армий были горнострелковые дивизии, 53-я практически полностью состояла из них. В составе 47-й – две танковые дивизии. Временно исполняющим обязанности командующего Крымским фронтом стал генерал-лейтенант Сергеев, до этого исполнявший такую же должность на Закавказском фронте. Он проводил ввод наших войск в Иран. В составе обеих армий есть авиадивизия, 3 истребительных и 1 бомбардировочный полк. 1 полк на лагах, 1 на яках, 3 полк на харикейнах. Бомбардировочный полк имел смешанный состав, переучивался на лету. ТБ-1, ТБ-3, Ил-4 и СБ. Командующим авиацией фронта назначен Горюнов, который до этого был командующим ВВС Южного фронта, и его управление находилось в Ростове. Как видно, товарищ Будённый брал тех, кто был под рукой, и тех, кто хоть как-то себя проявил. Кстати, эта самая Татьяна переехала в Тбилиси именно в тот день, после второго пришествия Козлова в полк. Она на совещании, понятное дело, не была, и то, что Козлов будет снят, не знала. Я думал, что Петр будет переживать, но он отнесся к этому совершенно спокойно. А своим командирам, которые не преминули сунуть в это дело нос, спокойно сказал. Чуть не сделал большую ошибку, купившись на внешний вид и лоск. В другой раз буду умнее. Горюнов появился в полку вечером того же дня не совсем вовремя, потому как собрались обмывать награды, которые вручил командующий направлением. Петр получил 2-й орден Ленина, а оставшиеся летчики 1-го состава 1-й эскадрильи БКЗ. Все БКЗ были с временным удостоверением, подписанным Будённым этим же днем, 13 января 1942 года. А орден Петра имел орденскую книжку августа 1941 года. Собственно, только собрались на ужин всем полком, как появились генералы, на машинах приехали Горюнов, Белецкий, Нанишвили, полковник Токарев и подполковник Шалимов. Все авиационное командование на фронте. Самым занозистым из них был генерал-майор Нанишвили, который последовательно был командующим ВВС 3 из этих армий, а в настоящее время командовал авиацией у Первушина. Так как последний не раз тыкал генерала-героя в действия разведывательной группы Петра, то зол на него Нанишвили был изрядно. А тут еще нагоняй получили в Новороссийске от Будённого. Приехали перенимать опыт. Дело было в том, что у Нанишвили был единственный авиаполк на ТБ-3, весь боевой опыт которого состоял из 124 вылетов на сброс листовок в Иране до начала Керченской операции. Он же принимал участие в выброске воздушного десанта на Ак-Манайские позиции 18 декабря 1941 года. Прикрывали его флотские истребители. В 51-й армии числилось 3 полка: 1-й или 774-й ИАП, 182-й ИАП и 2-й ШАП. 774-й сразу после высадки отправили на переформирование. Он окончательно сточился, да и техника у него была: И-15 БИС и И-16 5-й серии. 182-й имел на вооружении МИГи из 3 эскадрилий действовало 12-18 самолетов. Второй ШАП был уникальным полком. Его сформировал полковник Судец из самолетов со складского хранения Качинской авиашколы. В основном это были И-5 с насмерть заезженными курсантами движками. Безлошадные летчики, потерявшие свои Су-2, три полных состава 6 эскадрильного полка, собирали из нескольких самолетов один и летели бить колонны войск Манштейна и Рунштетта. До десанта они не успели получить ничего. В двух новых армиях летчики участие в боевых вылетах еще не принимали. Подполковник Шалимов был самым богатым из всех. Он принял у генерала Нанишвили 25-ю дивизию в составе остатков 4 полков бывшей 51-й армии первого формирования. За время переформировки армии сумел их укомплектовать до дивизии 4-полкового состава. 2 полка на МиГах и 2 полка на Чайках. И с начала десанта осуществлял достаточно эффективное прикрытие конвоев и занимался штурмовками войск 46-й пехотной дивизии. Держался в тени действий 13-го ГВ ОРАП. Сумел подготовить 5 аэродромов на Керченском полуострове и из-за ограниченности радиуса рвался туда. Больших потерь в декабре он не понес, и его единственного похвалил и поставил в пример Будённый. Но он действовал самостоятельно. Им руководил Батов, а ПВО обеспечивал Петр. В условиях отсутствия авиации противника действия 25-й авиадивизии выглядели очень неплохо, но штурмовой авиации у фронта не было. Последние данные фотразведки говорили о том, что со дня на день немцы попытаются начать наступление против войск 51-й армии. К фронту выдвигается 73-я пехотная дивизия, специально доставленная из Германии, чисто пехотная дивизия для штурма Севастополя. Старая, рейхсфэровская, 15 тысяч отборных солдат-гренадеров, обстрелянных во всех кампаниях Второй мировой войны. Они сосредотачиваются у хребта Кубалач, обходя его с двух сторон. Район Таубаши надежно перекрыт 63-й горно-стрелковой дивизией 44-й армии, а вот в обороне на стыке армий приходится сомневаться. Она проходит по реке Малая Карасу, которая зимой не более чем ручей. Оборону там держат остатки 170-й пехотной дивизии немцев. Подойдет 73-я, попробует деблокировать шоссе Симферополь-Керчь, обходя массив Кубалач севера. Пришлось Петру покинуть столовую, так как генерал Нанишвили сказал, что не чай пить в такую даль приехал. Он базировался в Керчи со своим штабом. В общем, начальства много, да у семи нянек дитя без глазу. Горюнов коротко поздравил награжденных, пригубил рюмку и решительно показал рукой на дверь. «Нам тут рекомендовали более плотно познакомиться с вашей группировкой, особенно в части управления действиями авиации. Хотелось бы узнать, чем таким новеньким вы так обрадовали командование?» Вошли в штаб и приуныли товарищи командующие. На планшетах и картах выложена воздушная обстановка расположения наших немецких частей и аэродромов. Идут доклады с 5 РЛС, 3 флота и 2 собственных. Причем в штабе ни одного индикатора нет. Все только по докладам. На морском участке выложены идущие в Феодосию суда и корабли охранения. Люди работают в наушниках. Все происходит достаточно тихо. Активности немцев в этот час обычно нет. Вот воздушная и боевая обстановка над полуостровом и в тех местах, докуда достаем. А вот это возвращается девятка 134-го ДБАП. Там осталось 7 машин, бомбили станцию Калай. Их сопровождали 6 истребителей 25-го ИАП. Вот они оставили бомберы без прикрытия. Спешат сесть, так как быстро темнеет. Это 3 пары наших охотников, а вот это – противник. 2 или 4 немца будут пытаться перехватить ТБ-3. «Там ДБ-3Ф», – заметил Нанишвили. «Уйдут!» А мы уже наводим охотников. Вон, слышите, оператор дал новый курс и высоту цели. Он же и не по-русски говорит. А что, по-немецки сразу подсказать немцам, что их атакуют? «Неплохая идея, товарищ генерал. А вы же финскую воевали. Как вас финны перехватывали? По трёпу на каналах связи? Забыли, что ли? Мы тогда этот код придумали, меняем его изредка». «А как летчики понимают, что он сказал?» «Учат код и сдают зачет по нему. А неспособных запомнить 200 слов мы списываем». Пока Петр объяснял, пара Марущенкова атаковала мессеров 110-х и доложила о 2 сбитых. «То-то у вас щита такие огромные!» — недовольным голосом выговорил Нанишвили. Остальные молчали, понимая, что им показывают иной способ управления боем, гораздо более эффективный, чем использование ненадежной системы ВНОС и докладов от наблюдателей. «Откуда такое богатство, майор?» — спросил генерал Горюнов. «Я принимал участие в разработке этих локаторов, товарищ генерал, в 1938-1939 годах, а тактику и методику управления разрабатывал на войсковых испытаниях в Карелии во время войны с финнами. Полностью отработали все это уже в 1940-41 у нас в училище, в нашей 6-й эскадрилье. Полк сформирован у нас в Ейске. Там же сделаны первые самолеты ЛАГ-3М с двигателем М-82. На этих самоделках и пошли воевать. Вроде успешно». «А из чего сделали?» — спросил Шалимов. «Из ЛАГов и Су-2». «Блин, у нас этих Су-2 было море, и ЛАГи были». «А кто разрешил такое?» — вмешался опять Нанишвили. «Будённый». «Да, этот мог», — кивнул головой Горюнов. Ему никто не указ, если война. А эти штуки, локаторы, выпускают? У нас оба локатора уже военного времени производства. От довоенного только часть осталась после бомбардировки под Москвой. А главный локатор может быть переброшен по воздуху. Поэтому в полку есть транспортники, которые перевозят его пункт управления техников и эскадрилью наведения. «Штатное расписание покажите», — попросил Горюнов. «И журнал боевых действий», — добавил Белецкий. «Давно бы так. По сути, это был первый случай, когда большое авиационное начальство заинтересовалось тем, что происходит в штабе полка, откуда ноги растут у таких показателей боевой эффективности отдельного разведывательного полка. Ранее все сваливали на наличие у него на вооружении новой техники. Но дело далеко не в этом. Добиться локального численного превосходства можно и чисто за счет управления боем. Заранее предусмотреть этот результат в ходе подготовки к нему». Первым был, конечно, генерал-лейтенант Кравченко, который что-то успел перенять в течение Черниговской операции. Но и его в первую очередь интересовали самолеты, а не подготовка кадров для управления боем. Этим он озаботится позже. Когда отведут на отдых, тогда он и появится вновь. Сейчас у него нет времени на учебу. У этих времени тоже будет немного, но пинок от маршала они получили. Это более эффективный армейский метод передачи информации, чем личная заинтересованность командира дивизии до предела загруженного собственными проблемами и ситуацией на фронте. Этих заставили учиться. Хорошо, что полк отдельный и центрального подчинения, иначе ком ВВС фронта попросту мог перенести сюда свой пункт управления и сказать, что так и было. Еще более плохой вариант просматривался невооруженным взглядом. Кто-нибудь напишет наверх письмо и потребует организовать курсы для командующих ВВС, фронтов, армий и флотов. И прощай, боевая работа. Переведут в тыл и продолжат ломать дрова и самолеты об Люфтваффе. Ведь реально их его боевая работа мало интересовала. Никто из них за это время ни разу в полку не был, дескать, сами с усами. Так что пусть пыхтят и читают документы. Вообще-то, это их работа. Евстигнееву это не слишком нравится. Могут придраться к чему-нибудь. Поэтому стоит рядом и озабоченно сопит, глядя, как в руки командования переходят все новые и новые папки и тетради. За время отдыха Петра он малость подразобрал обычные завалы с документацией, которая горами высилась в штабе. «Без бумажки ты букашка». Визит затягивался, и Петру очень хотелось куда-нибудь слинять. Как любой подчиненный, он проверки не любил, понимал, что идеальных штабных документов нет и быть не может при такой плотной работе. Но что делать? Приказ маршала. Через пару часов Горюнов взглянул на часы. Мда, одним днем здесь не обойдешься, и требуется посмотреть, что творится в штабе при более интенсивной работе полка, чем сегодня вечером. Место переночевать нам найдется? Или у кого-нибудь есть другие планы? Я должен вернуться в Анапу, у меня через час совещание командиров полков. Если Петр Васильевич не возражает, я бы хотел их подвести сюда и показать, почему мы согласовываем свою работу с 13-м ГВ ОРАП, сказал Шалимов. В этом случае необходимо взять с собой начальников связи полков и дивизий, без них никак. Это еще почему? Вновь встрял Нанишвили. Эта система управления строится на ином построении системы связи. Необходимо модернизировать оборудование и радиостанции самолетов. Вы хотите сказать, что в обычном полку это сделать невозможно? Возможно, но не по мановению волшебной палочки, раз и готово. Это системная переделка всей системы управления боем, и ее еще нужно согласовать с соседями, иначе можно начать мешать друг другу. «И как это сделать?» – задал вопрос Горюнов. «Какой-то канал общий и аварийный, а остальные каналы должны быть распределены между полками и дивизиями. Эскадрильи наведения работают на других частотах и связываются между собой в случае необходимости. Схема сама по себе есть, утверждена начальником училища, не так давно ее утвердила Москва, но в штабе флота, не в ВВС. Поэтому вы нас не очень часто слышите, мы обычно работаем на флотских каналах связи». «Задал Семен Михайлович задачку», – задумчиво проговорил генерал-майор. «Но деваться некуда. Ладно, хозяин, пошли в столовую, мы ж тебя из-за стола выдернули, думали, ненадолго».